Глава 15. Лишь на рассвете они открыли для себя, что на самом деле их хуторок был окраиной деревни, две улочки которой прятались за грядой лесных холмов в неширокой луговой долине. Мария пожалела командарма, приказала: «Лежите, генерал, а я пойду, раздобуду чего-нибудь поесть». И в постиранной с вечера, но еще не просохшей гимнастерке, отправилась в деревню. Не было ее довольно долго, и Власов уже забеспокоился. Добрел до одного из холмов, залег там и вновь уснул. Разбудила его Мария. Она бродила рядом с небольшим сверточком в руке и окликала его. Он до сих пор уверен, что выдала их немцам та же старушенция, которая угостила Марию. Когда Воронова попросила дать ей что-нибудь с собой, потому что в лесу ее ждет товарищ, она возмутилась и заявила, что больше у нее ничего нет. Вот тогда-то Мария и поразила ее воображение, сказав, что там ждет не просто, а генерал, самый главный из всех, которые сражались в этих краях. Старуха поначалу не поверила, но когда Мария перекрестилась и сказала: «Если хочешь, вечером в гости зайдем, сама увидишь», расщедрилась еще на кусок пожелтевшего сала и две полуусохшие луковицы. По тем временам истинный генеральский завтрак. Вот только не успели беженцы-окруженцы расправиться с ним, как раздался треск моторов, и неподалеку на проселке появились три мотоцикла. Два из них развернулись так, чтобы можно было прошить избу из пулеметов. Третий стал медленно приближаться. «Всем выйти из дому!» — по-русски крикнул офицер, сидевший в его коляске. «Считаю до десяти, затем открываем огонь!» Однако досчитать до десяти ему не пришлось. «Не стреляйте!» — восстал перед ним окруженец с пропитанной болотным духом и дымом костра с шинелью на руке. «Я генерал Власов!» «Ну, наконец-то, генерал!» Бесстрашно вышел из коляски переводчик и, решительно отбросив покосившуюся плетенку-калитку, направился к нему. «Сколько можно кормить комаров? Третьи сутки колесим по округе, разыскивая вас!» По-русски он говорил с характерным акцентом, который сразу же выдавал в нем прибалтийского немца. «Оставайся в доме!» В полголоса успел проговорить Власов, услышав за спиной дыхание Марии. «Только вместе с вами». «Не будь дурой, быстро сними гимнастерку, они примут тебя за хозяйку и при мне не тронут». «А дальше? Что потом? Нет уж, только с вами». «Но со мной лишь до первого лагеря, неужели непонятно, в стремени да на рысях?» «Пусть только до ворот», — обреченно уткнулась лицом в его спину. «Зато с тобой», — впервые решилась перейти на «ты». «Ну, как знаешь». Немецкий офицер учтиво сидел в десяти шагах от них, не мешая их выяснению. Он уже заметил женщину, о существовании которой знал еще до появления здесь, однако лишних вопросов не задавал. Душ за стеной утих, и Власов мысленно представил себе, как, мурлыча под нос какую-то песенку, Хейди, как называли Адель ее близкие, и как стал называть ее сам Власов, священно действует над своим телом, пользуясь при этом огромным полотенцем. Стройная, с девичьей фигурой и никогда не развеивающейся свежестью упругого тела, она способна была завлечь кого угодно. Так что можно лишь поражаться тому, что эта саксонка избрала именно его, мятежного генерала, бывшего лагерника, чья судьба также непредсказуема и даже пока еще не загадана на небесах, как и судьба Иисуса после второго, еще не состоявшегося пришествия. Однако выходить из-под душевых струй Хейди не торопилась, и Власов решил, что у него есть пара минут, чтобы вернуться в те далекие волховские леса. «Уверены, что искали именно меня, господин лейтенант, генерала Власова?» Шагнул тогда Андрей навстречу офицеру-переводчику и какому-то капитану вермахта, вышедшему из коляски второго мотоцикла. «Так точно. По личному приказу командующего 18-й армией генерал-полковника Линденмана». Небрежно отдал честь переводчик и тут же представился. лейтенант Клаус Пельхау, а это капитан из разведотдела корпуса фон Швербнер», указал на высокого, чуть пониже Власова, статного офицера с двумя железными крестами на груди. Примечание. Здесь названы реальные имена немецких офицеров, засвидетельствованные немецкими архивными данными. Пленение генерала Андрея Власова производили сотрудник разведотдела 38-го корпуса капитан фон Швербнер и переводчик из штаба корпуса лейтенант Клаус фон Пельхау. Конец примечания. «Значит, вы и есть тот самый генерал-лейтенант Власов, я правильно понял?» — покачался на носках до блеска надраенных сапог фон Швербнер. И Власов без переводчика уловил смысл сказанного. «Да, это я. Командующий противостоящий нам второй ударной армии», — теперь уже переводил лейтенант. «Из некогда противостоявший. Вообще-то я был заместителем командующего фронтом, но в сложившейся фронтовой ситуации вынужден был принять командование второй ударной армией». Однако капитана-разведчика интересовали не тонкости их диалога и не точность в выражениях. «То есть вы готовы документально удостоверить свою личность?» «Сразу чувствуется, что перед тобой разведчик», — едва заметно судорожно улыбнулся Власов, ощущая в этой улыбке нечто угодническое. Власов достал из нагрудного кармана удостоверение заместителя командующего Волховским фронтом, на котором рукой штабиста было еще и начертано «командующий второй ударной армии». Капитан долго рассматривал его, затем удивленно ткнул пальцем и показал Власову. «Чья это подпись, господин генерал?» «Сталина». «Совершенно верно, Сталина», — самодовольно подтвердил капитан. «Я запомнил ее по копиям некоторых секретных документов. Обязательно сохраните это удостоверение». «Для чего?» — удивленно уставился на капитана Власов. «Чтобы рядышком появилась подпись фюрера», — рассмеялся тот. «Вы думаете, что, возможно, кому-то из наших генералов удастся уговорить фюрера поставить и свою подпись, и тогда вы станете обладателем уникального документа? А пока что прошу», — неохотно вернул удостоверение командарму, — «храните и, пожалуйста, в коляску мотоцикла. В 3 километрах отсюда вас ждет штабная машина». «Именно меня? Всех остальных генералов и полковников мы уже выловили», — самодовольно объяснил капитан. «Одних отправили в лагеря, других пристрелили. Некоторые предпочли застрелиться, но таких оказалось немного. Кстати, замечу, тех, кто пытался скрываться в селах, ваши люди выдавали сразу же, как только они появлялись на окраине какого-либо села». Примечание. Из документальных источников известно, что население большинства сел в районе действий второй ударной армии действительно добровольно выдавало окруженцев немцам. Во многих селах еще до прихода немцев местные жители создавали отряды самообороны, которые пытались не допускать окруженцев в свои села. Конец примечания. «Это уже не наши, это ваши люди». «Согласен, теперь уже наши», — с вызовом согласился капитан, и по лицу его конвульсивно пробежала ухмылка. Власов затравленно взглянул на лейтенанта, инстинктивно почувствовав, что тот настроен более благодушно. «И давно вы узнали, что я нахожусь в этом районе?» — спросил он, садясь в коляску и краем глаза наблюдая, как капитан и переводчик с любопытством рассматривают подошедшую к ограде Марию Воронову. Его вопрос был всего лишь попыткой отвлечь внимание немцев от этой женщины. «Так это и есть ваша фрау?» — спросил капитан вместо ответа. «Причем по-русски». «Да, она со мной, и я очень просил бы». «Понятно, ваша личная охрана», — скабрезно ухмыльнулся капитан фон Швербнер. «Эта военнослужащая была штабной поварихой», — объяснил Власов, понимая, что выдавать ее за хозяйку уже не имеет смысла. Наверняка германская разведка уже знала, что он блуждает вместе с женщиной. «Для всех остальных повариха, «А для командующего, как это у них называется?» — обратился за помощью к переводчику. «Походно-полевая жена. На солдатском жаргоне это называется ППЖ», — подсказал тот. «Правильно он говорит, господин генерал. Я просил бы не трогать фрау Воронову и проследить за ее судьбой». «Все ясно, господин генерал», — сказал лейтенант. «Мы могли бы даже оставить ее, но как только новая местная администрация выяснит, кто она, ее тотчас же повесят». «Эй, возьмите эту русскую с собой!» — крикнул он остававшимся на проселке двум мотоциклистам сопровождения. «И не вздумайте трогать ее! Жена русского генерала!» «Жена генерала?» — словно мартовский кот изогнул спину старший из мотоциклистов. «Это заманчиво!» «Эй, ефрейтор, вы лично отвечаете за ее неприкосновенность!» «Это будет непросто, господин капитан!» «Не будь вы разведчиком, я бы уже наказал вас, ефрейтор!» Когда в центре соседней деревни у полуразрушенной церквушки Власова пересаживали в «Опель», мотоциклисты, которые должны были доставить Марию, еще не появились. Спросить же, куда они девались, Власов не решился. Да и не до нее было тогда плененному генералу. «Почему этот русский не обезоружен?» — недовольно поинтересовался майор Тыловик, сидевший в машине рядом с водителем. «Мы оставили бывшему командующему 2-й армии генералу Власову его личное оружие». «О, так это и есть тот самый генерал Власов!» — взбодрился майор. «В таком случае немедленно в штаб!» — рявкнул он водителю. «Вы, капитан, в машину! Вы, переводчик, в мотоцикле сопровождения!» Больше в тот день Марию он не видел. Но под вечер, улучив момент, когда генерал-полковник Линденман перешел в соседнюю комнату, чтобы поговорить с Берлином, откуда должны были, очевидно, после совещания с Кейделем или кем-то там еще распорядиться относительно его дальнейшей судьбы, Власов спросил переводчика, куда они девали женщину, оказавшуюся вместе с ним. «Понятия не имею», — беззаботно повел тот плечами. «Так узнайте, черт бы вас побрал!» Неожиданно сорвался Власов, вызвав немалое удивление немецкого офицера. «Вы ведь можете разыскать того капитана, которому я сдался в плен. Уж он-то должен знать, что с ней произошло». «Не думаю, чтобы он слишком уж заботился о ее судьбе», — ухмыльнулся лейтенант. «Кто же тогда? В лагерь-то ее не отправят?» «Поскольку она сдалась вместе с вами, к ней должны будут отнестись как военнопленной. Однако для пленных женщин наши лагеря не предназначены. Иное дело – лагеря врагов Рейха. Но это уже иные условия. Совершенно иные условия, господин генерал». «И вырвать ее оттуда», – начал было Власов, но лейтенант бесцеремонно прервал его. «Советовал бы заняться собственной судьбой, господин генерал. Конечно, далеко не каждого генерала жалуют у нас здесь так, как это делает Линденман. Но у Линденмана вы всего лишь гость. И все же узнайте, лейтенант». «Попытаюсь», — ответил переводчик таким тоном, что Власов ни на мгновение не усомнился. Ни черта он не попытается. Ему это нафиг не нужно. И был удивлен, увидев буквально в последний момент, когда его уже сажали в машину, чтобы доставить в лагерь военнопленных, что лейтенант-переводчик опять появился. «Мне удалось кое-что узнать о судьбе фрау Вороновой, господин генерал». «Ну и что?» — суховато спросил Власов, возвращая себе генеральскую властность. Он уже вел себя так, как вел бы себя с нерадивым лейтенантом своей собственной армии. «Где она теперь?» «С фрау Вороновой долго беседовали в разведотделе армии генерала фон Линденмана». «Выведывали секреты русской кухни», — проворчал командарм. «И секреты кухни тоже», — ничуть не смутился лейтенант. «А затем решили направить ее вначале в лагерь германской разведки, чтобы затем, если только она приглянется инструкторам, определить в разведшколу». «Ну, уж это обязательно приглянется», — едко заметил Власов. «С такой бабой вся жизнь в стремени да на рысях». «Я не в том смысле, господин генерал», — впервые почувствовал себя неловко переводчик. «Так ведь и я тоже не в том. Вы как-то странно относитесь к этой женщине», — с укором молвил лейтенант. «А ведь она была предана вам и, насколько я понимаю, спасала вам жизнь». Сказав это, лейтенант напрягся. Как-никак перед ним был генерал-лейтенант, командарм, пусть и враждебной армии и даже плененной. Однако реакция Власова была совершенно неожиданной. Выслушав переводчика, он вдруг виновато, почти затравленно произнес: «А что, собственно, вас смутило, господин лейтенант? Я ведь ничего такого. Возможно, со временем вам удастся вернуть ее себе», — примирительно молвил Клаус Пельхау. «Теперь все будет зависеть от того, какие условия германского командования вы примете». «Этого следовало ожидать», — скрестил пальцы худых морщинистых рук генерал и, выдержав небольшую паузу, приглушил голос и с надеждой спросил: «Чего именно? Что меня начнут покупать, угрожая санкциями против Вороновой?» «Извините, господин генерал, но порой вы начинаете вести себя так, словно у вас появился выбор. А ведь ничего иного, кроме верного служения рейху, судьба вам уже не оставила. Если вы отказываетесь служить фюреру, вас ждет расстрел или лагерь, из которого вам тоже не выбраться. Правда, есть еще один путь, который, говорят, предложил начальник гестапо и большой шутник Мюллер – выдать вас красным НКВДшникам. Но тогда уж вам никто не позавидует». Власов ответил не сразу, но пауза понадобилась ему только для того, чтобы справиться с подступающей к горлу яростью. «Ладно, лейтенант», — наконец смиренно произнес он, — «не будем об этом. Однако вопрос, может, вам уже известно, какими окажутся условия, которые мне предложат?» «Лично мне ничего не известно, хотя нетрудно предположить, что вам предложат». «Перейти на службу к фюреру». «В качестве кого?» «В качестве какого-нибудь сельского старосты или бургомистра небольшого городка. Шучу, конечно. Думаю, что в качестве командующего русскими войсками». «Предполагаете, что германцы, то есть я хотел сказать, ваше командование, готово создать русские части?» «Они уже создаются, но пока что находятся под командованием германских офицеров. Так что советую смириться с таким обменом. Фрау Воронову в разведшколу, вас в штаб русских частей вермахта. Возражений не будет?» Немного помолчав, генерал гортанно рассмеялся. «Хм-хм-хм, нашли, кем торговаться со мной, штабной поварихой!»